Глава 4. Ула. Моя родословная. Еще ночь, но уже утро. Таинственный миг суток. Из черных чресел ночи рождается день. Сумрак в темноте. Не свет, а рассеянные остатки тьмы. Размытое пятно на стене, драповое пальто деда, застегнутое на левую сторону, фибровый чемодан на полу раскрыт. Это наш родовой склеп, это пантеон, семейная усыпальница, картонный колумбарий, святилище памяти моей, мое наследство, все, что мне досталось от умершей тети Перл. Чемодан полон фотографий. Там мы все. В рассветный час оживают бессмертные души давно ушедших людей. По очереди, но очень быстро они заполнили мою маленькую квартиру, кирпичный стручок на усохшей ветви давно сгоревшего дерева ситтим, драгоценного дерева Востока. Сядьте вокруг нашего деда, древнего Исруэла бен Аврума Акоэн Гинзбурга. Сядьте вокруг семя его и ветви его. Сядьте, праведники и разбойники, мученики и злодеи. Сейчас вы все равны. Вы все уже давно за вратами третьего неба. А судить вас пока никто не вправе. Еще не выполнен завет, но ветви срублены и семя втоптано в камень. Сядь, бабушка Сойбл, вот сюда, в кресло, по левую руку деда. Это твое место. Ты занимала его 42 года. Всем на удивление, всем на зависть. Сочувствием, вздохами, усмешками провожали под свадебный покров хыпу тебя, нищую 18-летнюю красавицу, принятую в дом завидным женихом, богатым купцом Гинзбургом, имеющим 140 000 рублей, 3 магазина, 4 детей и 52 года от роду. И бежал по местечку Бурбале сумасшедший, и кричал нараспев, и была девица Ависага сунамитянка очень красивая, и ходила она за царем, и прислуживала ему, и лежала с ним, и давала тепло состарившемуся Давиду, но царь Давид не познал ее. И смеялся мой дед над сумасшедшим Бурбале, и познал тебя, бабушка Сойбл, и была ты ему сладостна, как мед, и радостна, как вино, и животворна, как дыхание Господне. 12 сыновей и дочерей ты подарила деду, и в твоей огромной любви к нему пробежали годы, долгие десятилетия, и за то, что прилепились вы так друг к другу, Бог даровал вам величайшую радость. Вы умерли в один день, в один час, в один миг. 12 детей, 12 колен, 12 ветвей. Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать. Все вы собрались ко мне, кроме дяди Иосифа, 7-го сына, потому что он один еще жив, но он никогда здесь не бывает. Присел на стул у окна Абрам, первенец, умница, талмудист и грамотей, лучший ученик Иешибота, которого в 13-м году возили к Виленскому цадику. И старый Гуэн сказал: «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти лучше дня рождения». И все поняли, что уготована Абраму стезя еврейского мудреца и святого. А он спутался со студентами-марксистами, попал в тюрьму, вышел большевиком, стал комиссаром и секретарем Уманского горкома ВКПБ. И не было лучше оратора, когда он с трибуны, обитой кумачом, разъяснял людям политику на текущем моменте. Момент тек и тек, пока его светлые воды не подхватили дядю Абрама и не снесли в подвал областного НКВД. И дядя Иосиф слышал из соседней камеры, как волокли по коридору Абрама на расстрел, и он кричал сиплым сорванным голосом, захлебываясь кровью и собственным криком: «Товарищи! Коммунисты! Это секретарь горкома Гинзбург! Происходит фашистская провокация! О, товарищ Сталин все узнает! правда восторжествует, да здравствует товарищ Сталин. У Абрама с его женой Зинаидой Степановной Ковалихиной, заведующей наробразом, детей не было. Наверное, потому что они были старыми товарищами по партии, и дети отвлекали бы их сначала от революции, затем от мирного строительства, а потом от текущего момента. В газете «Уманская правда» Зинаида Степановна напечатала письмо, в котором известила своих единомышленников и прочее народонаселение, что очень давно замечала у своего мужа бундовские замашки, меньшевистские шатания и троцкистское вероломство, всегда давала им твердый большевистский отпор, в связи с чем он затаился, пробрался к руководству городской партийной организации и где только мог пытался троцкистско-зиновьевски-каменевско-бухарински вредить партии и родному народу, пока пламенные чекисты, возглавляемые железным наркомом, дорогим товарищем Ежовым, не сорвали лживую маску с его звериного облика, замаскировавшегося фашиста и врага народа, в связи с чем она официально отрекается от него. Я видел ее однажды, седенькая, говорливая старушка с безгубым ртом, в грязной кофте, с орденом на отвороте. Она работала директором Музея революции СССР. А тогда, жарким страшным летом 1937 года, сидел дед на полу в комнате с занавешенными окнами перед семью негасимыми свечами священной миноры и в плаче и стенаниях просил неумолимого и милосердного господина, чье сокровенное имя Шаддаи, чтобы растворил он двери третьего неба и впустил грешную душу любимого сына Машумеда, и соединилась бы она там с душами еще двух братьев, Нухема и Якова. Вот они, и здесь они стоят в разных углах, и здесь они во всем различны. Огромный под потолок дядя Нухем в кубанке, весь в ремнях, со шпорами на коротких сапожках, краснознаменец, кавалерист, пограничник. Дядя Яков, печальный, тихий человек в очках без оправы, шмурыгающий от непроходящего насморка носом, учитель, книжник, сионист. Четверть века топтал землю толстыми ногами дядя Нухем и много преуспел. Гулким ручьем пустил он по земле кровь человеческую. Кронштадтский мятеж он подавлял, и в расстреле Колчака участвовал, и бандитов-антоновцев ловил. Но дядя Нухем знал не только, как лучше наладить сельское хозяйство и устроить прекрасную жизнь русским крестьянам. Позвали, и он поехал устраивать счастье дехкан и скотоводов в Среднюю Азию. Тогда еще все были живы, все 12 ветвей, все 12 детей. И дед в тоске говорил сыну, красному командиру: «Ты красен, как раскаленный нож. Ты красен, как лицо греха, ты красен, как безвинно пролитая кровь. Остановись, сын мой! Лучше ходить в дом плача об умершем, чем в дом пира, ибо таков конец всякого человека, а живой приложит это к своему сердцу». Но душа Нухема уже омертвела, заржавев от пролитой крови. Он уехал усмирять басмачей, диких бедных людей, которые никак не соглашались отдавать пищу, кров, жен и своего бога. Нухем хотел превратить их дом плача в общий дом пира, и басмач прострелил ему голову. И сказал дед в скорби и слезах: «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» А дядя Яков читал, учился и учил. Бог не дал ему орлиного глаза, глаза Нухема, и потому взирал он на жизнь не через прорезь прицела, а сквозь тяжелые крученые буквы старых пергаментов. Когда-то он прочитал книгу доктора Теодора Герцля, и взор его был обращен в прошлое, которое провиделось ему днем завтрашним. Кончается пора диаспоры. Пришло время собираться на берегах Сиона, где все мы будем мирно, трудолюбиво и радостно счастливы. Он проповедовал перед своими друзьями и влюбленно смотрящей на него женой Ривой, и щеки ее рдели от восторга и чахотки. А дед грустно смотрел на друзей и учеников Якова, качал головой и мягко объяснял сыну: «Есть время искать и время терять, время молчать и время говорить». Они исчезли однажды ночью, будто архангел Метатрон унес их в преисподнюю. Осталась от них на руках у бабушки Сойбл четырехлетняя тихая девочка Мифа, и пришедшие полгода спустя уведомление о том, что они приговорены к 10 годам без права переписки. Еще через полгода пришел конверт, надписанный чужим почерком, и записка, что письмо нашли на рельсах железной дороги около деревни Погост под станцией Тайга. А в самом письме был написан адрес деда, и замученными буквами выведены слова: «Прощайте, мой Иерусалим близок, един и велик наш Господь. Целую вас, сохраните дитя, Яша». И ледовитая серая вода безвременья сомкнулась над ними. А посреди комнаты на табурете сидит тетя Рахиль и весело, безмолвно смеется. На всех фотографиях она смеется, не улыбается, не усмехается, а от всей души хохочет. Смеясь, она писала стихи, смеясь, поступила в театр, смеясь, познакомилась со своим Иваном Васильевичем Спиридоновым, смеясь, шутки ради, вышла за него замуж, смеясь, всем отвечала: «То, что вы говорите, я уже когда-то от кого-то где-то слышала, а то, что говорит он, я не слышала никогда». Знаменитый летчик, высокий, молчаливый, красивый, очень спокойный, он улетал на Чукотку, на КВЖД, в Испанию, на Халхин-Гол и возвращался неизменно спокойный, молчаливый, застенчивый, с новыми шпалами, ромбами, орденами и звездами. А Рахиль смеялась и терпеливо ждала, и смеялась, когда он прилетал. Она носила огромную широкополую шляпу, горжет из чернобурок, бриллиантовые кольца и серьги. Она была первой в Москве женщиной, которая научилась водить автомобиль и ездила за рулем «М-ки», подаренной Спиридонову правительством. Она ходила на приемы в Кремль, и там, наверное, тоже смеялась, показывая свои жемчужные зубы. Но у Спиридонова отобрали эмку, ромбы, ордена, небо, набили грудь свинцом и засыпали красной тяжелой глиной в одной яме вместе с другими 17 авиационными генералами, которые теперь голые, синие, скрюченные, изуродованные, были мало похожи на сталинских соколов, и каждый бы поверил, что они враги народа. Не знаю, смеялась ли Рахиль, когда ее допрашивал заместитель наркома госбезопасности Френовский, басистый наглый кобель с двуспальной кроватью при кабинете, но нет, она говорила твердо, эти кавалеры крутые ребят, и она пришла в лагерь уже с выбитыми зубами. 20 лет назад тетю Перл разыскала подруга Рахили по лагерю и рассказала, что в 1946 году их вели колонной по Дубне, где уже работали над созданием нашей мирной атомной бомбы. Рахиль выбежала из строя, заброшенной прохожими краюхой хлеба. И ее тут же срезал автоматной очередью конвойный киргиз. Конвоир не знал мудрости деда и не ведал слов экклезиаста: есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Конвоир не думал о том, что брат Рахили Нухем разорил его дом и убил его отца-басмача перед тем, как другой басмач, брат конвойного киргиза, застрелил Нухема. Киргиз был простым мирянином новой религии и аккуратно исполнил ее первый завет: руки за спину, шаг влево, шаг вправо считается за побег, конвой стреляет без предупреждения. Конвой стреляет без предупреждения, стреляет, стреляет, стреляет. Старая зечка, подруга Рахили, со слезами вспоминала ее, какая была добрая, веселая, отчаянная евреечка. Голодно, плохо, а она всегда смеялась. Все зубы выколотили, а она им назло смеялась. Мне часто снится смеющаяся беззубым ртом Рахиль. Дядя Мэр, белокурый гигант, судья и мудрец среди одесских бендюжников, неспешно мнет толстыми пальцами сыромятный кнут. Его мир был пирамидой спокойной, необдумываемой любви, на вершине которой находились три дочери, такие же крупные, рыжеватые и доброжелательные, как его лошади, Зорька и Песя. После лошадей место в его сердце принадлежало покорной, тихой жене Мирре. Затем шли его друзья, бывший налетчик Исаак Ларик, мясник Мойша Зеленер, бендюжник Шая Гетцес и дантист Тартаковер. Как атланты держали они на себе его мир, в котором было полно веселья, драк, грубой ругани, несокрушимого товарищества, добрых шкаликов под кусок скумбрии с помидорами, место в синагоге и единственная постоянная надежда, смысл и цель жизни — хорошо выдать замуж девочек. С добрым приданым, с шумной свадьбой на всю Мясоедовскую, с почтенными Мехетунем, родители жениха. Но на верных своих лошадках отвез мэр дочерей не к венцу, а к последнему поезду, уходящему в тыл. Посадил в вагон, оторвал полсердца и отправился на призывной пункт, и пирамида, которую он возводил целую жизнь, положив в фундамент весь добрый мир людей, рассыпалась на глазах. Под Житомиром прорвавшиеся немецкие танки в упор расстреляли поезд, и всех пассажиров сожгли, перебили и зарвали гусеницами. Не вернулся из разведки Исаак Ларик, убила бомбой Мойшу Зеленера, повесили на привозе Шаю Гетцес. Сгорел в крематории, пролетел черным дымом над польскими полями дантист Тартаковер. И билась на земле в пене, хрипя и дергая ногами лошадь Зорька, пока мэр с татарином Шамсуддиновым стреляли из последней уцелевшей пушки по приближающимся черным крестам. И тогда Господь дал ему, наконец, отдохновение от непосильной ноши из обломков разрушенной пирамиды. Упал, обхватив землю огромными руками, последним усилием пытаясь удержать расколовшийся шар. И стало легко, и дед шептал в изголовье: участь сынов человеческих и участь животных — одна участь. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. Тень дяди Мордухая быстро ходит по комнате. Он никогда не мог спокойно сидеть на месте. Он всегда куда-то торопился. На субботник, на партсобрание, на маевку. Он был общественник, рабкор, ворошиловский стрелок, ударник Оса Авиахима, член МОПРа, профсоюзный активист и страх-делегат. Дядя Мордухай любил песню «Еврейская комсомольская» и стыдился политической отсталости деда. Он объяснял деду, что только социализм смог, наконец, решить еврейский вопрос. И теперь задача евреев, сохраняя свой язык для семейного общения и нереакционные традиции для истории, полностью раствориться в великой пролетарской культуре русского народа. Он носил бархатную толстовку и ругался неуверенным матерком. На празднике дядя Мордухай запевал и остальных настоятельно просил подпевать за здравную песню «Лебн зол дер ховер Сталин, ай-яй-яй! Пусть живет товарищ Сталин, ай-яй-яй!» Он уехал в Биробиджан, строить еврейскую государственность. Редактировал там газету, писал боевые письма о том, что только глупцы и слепые не видят, как здесь, в вольной семье нанайского и удыгейского народов, евреи обрели, наконец, свою историческую родину. В дяде Мордухае социализм потерял верного, надежного строителя, когда в 1952 году у выдумщиков очередного антисоветского заговора не хватило для пасьянса шестерки какого-нибудь шумного еврея, и ангел смерти Самаэль уронил со своего меча огненную каплю на общественника выкреста Мордухая Гинзбурга. За 8 дней заговор был раскрыт, обезврежен, расследован и покаран. В прошлом году меня разыскал его сын Иосиф, усталый, медленный человек с сизыми стальными зубами. Он хотел познакомиться, повидаться, попрощаться. И уехал в Израиль. В аэропорту мы стояли, обнявшись с этим незнакомым человеком, и тихо плакали. Его слезы были на моем лице, и он сдавленно говорил: «Суламита, девочка моя, поехали отсюда. Я слесарь, у меня золотые руки, для тебя всегда будет кусок хлеба». И безликими тенями суетились и печалились среди своих маленьких детей тетя Бася и тетя Дебора. Я никогда не видел их лиц. Не сохранилось даже фотографий. Адское пламя испепелило их следы на земле. В моем пантеоне нет их лиц, только имена: тетя Бася и ее муж, дядя Зяма. Их дети Моня, Люся и Миша. Тетя Дебора с дядей Илюшей и сыновьями Левой и Гришей. Все безмолвно сошли в Бабий Яр. Фашисты лишили их души, плоти и имени. И изгладилась память о них. Искру памяти мне передала тетя Перл. На мне кончаются все их пути. Напрасно пришли вы и отошли во тьму, и ваше имя покрыто мраком. А ты, юная веточка дедовского дерева, молодой веселый инженер Арончик, ты говорил, что нет Бога, а есть материя, нет духа, а есть энергия. Нужна не новая религия, а новая технология. Мир устроит не Мессия, а технический прогресс. Людям нужны не пророки, а инженеры. Ты оказался прав. Инженеры сделали техническое чудо, Мессершмитт. Дали ему энергию бензина, полученного по новой технологии из каменного угля. Он взлетел легко, как дух, и под Прейсиш Эйлау испарил твою материю. И ты вернулся к своему Богу, ибо Он — начало и конец вечности, а деда уже не было, чтобы благословить тебя напутственно. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Адонай Элогим, великий господин мой, как я устал! Я истратила все силы, чтобы собрать вас и оживить. Зачем? Не знаю. Мы пришельцы из другого мира. Верю в Тебя, Господи, пославший нас из тьмы в эту жизнь. Мы не умираем, пока хоть одна ниточка вечной пряжи хранит в себе память об ушедших. Мы вечны, пока храним огонь завета. И я не могу умереть, не передав нить памяти идущим за нами. Все исчезли, отлетели от меня. Только лица отца и мамы явно светили передо мной. Но и они стали меркнуть, расплываться, рассеиваться. «Подождите», — попросил я, — «мне надо спросить вас». Покачал головой отец. «Я не знаю, о чем ты хочешь спросить, но нас нет. Давно. Мертвые ничему не могут научить живых. Прощай, Суламита, реши сама». И мама шепнула: «Как трава увидаем мы в мире сём». И дед пошевелил губами: «Род приходит, и род проходит, а земля пребывает вовеки». Аминь. В смятении и бессилии я заплакала, и сошла большая тишина.